Глава 20. Евгения. Странные запросы, странный мир и непонятные мне личности, которые в нем живут. Но я девушка умная. Собрав всю свою силу воли, стараюсь не лезть в монастырь со своими правилами. Я видела, как Девара рассказывал все со скучающим взглядом. Значит, для него это действительно было обыденно. Немного не рассчитала предел своего терпения и вспылила, а потом еще и поспорила. Но сделала это я только ради того, чтобы позлить зазнайку. Ему определенно нужна иная девушка, чтобы он встряхнулся, а то зачахнет в своей учебе и скучном видении мира. Хотя нет, не зачахнет. С его одержимостью к экстремальным путешествиям будет неплохо, если вообще выживет. А это ведь идея. Найдем милую бедняжку, пусть женится на ней и идет на все четыре стороны. Как помрет, девушка станет богатой вдовой. Отлично. Просто гениально. А что касается спора, так я сама вынесу ему мозг так, что он расхочет девушку своей мечты. Еще умолять будет о милой и ласковой. Думаю, из этого мира я исчезну сразу, как только найдется нужная кандидатура, или парень сдастся и женится на первой встречной. А значит, затягивать не стоит. Пока мы пожимали руки, в комнату вернулись друзья, которые были оживленнее обычного. «Девар, результаты появились. Пойдем посмотрим». Затараторил блондин, подбегая к своему шкафу и стягивая полотенце. Так как мы уже не держались за руки, я опять была невидима, и парни, кажется, забыли обо мне. Но ничего, я не расстроилась. «Женя», — проворчал мой недожених и гневно посмотрел на довольную меня. «Что? Я не просила их раздеваться». «Отвернись». И опять этот властный голос. Ладно, тем более я ничего не теряла, так как рыжее счастье переодевалось как раз в противоположном углу. На нем, правда, уже были надеты штаны, но и поглазеть на отменные бицепсы и пресс я никогда не против. «Женя!» — взревел этот ненормальный и, быстро подойдя ко мне со спины, обнял и накрыл своей рукой мои глаза. Странная волна тепла прошлась по телу, и меня опять пронзило то странное чувство. Покой. «Счастье, радость. Так, нужно тормозить. У меня ведь уже есть мужчина». «Ты в курсе, что портишь мне всю малину?» — недовольно проворчала я. «Что еще за малина?» «Кайф обламываешь». «А это еще что? Я не вижу, чтобы ты что-то ломала». «О, боги, дайте мне сил!» — простонала, хватаясь за голову. И как с этим чудом уживаться? «Все, можешь открыть глаза», — сообщил Девар и отошел, чтобы самому переодеться в здешнюю форму. «А я будто их закрывала». «Сам глазеешь, а мне не даешь». «Женщина, просто помолчи немного, прошу», — простонал он, быстро застегивая белую рубашку. Показала ему кислую моську и язык, после чего отвернулась. Надоел. Пока парни переодевались, прошлась по комнате, любуясь своим желтым чудом. В принципе, все было не так и плохо. Давно в платье не ходила, мне даже понравилось. Только бы вот цвет изменить и фасон, а еще все эти кружева и ленты убрать. Посмотрела на парней, которые почти оделись, а потом в окно. Было утро, никто никуда не торопился. Может, они могут и в город выйти. Время ведь до практики еще есть. Побыть наглой и уговорить купить мне другое платье. «Женя, пойдем. Только напоминаю, меня не касайся, тебя не должны видеть». «Как скажете, ваше умнейшество». Пропела я и даже сделала реверанс, на что Девар довольно кивнул. «Можешь быть хорошей и нормальной. Вот сейчас я кому-то дам в челюсть». Что такое сарказм, в этом мире, похоже, не знают. Беда. Придумывая кары для этой черной головы, шла следом за троицей, на которую странно посматривали. А мы ведь находились не в общей школе, и видеть взгляды восхищения от парней было странно. Спустившись на первый этаж, прошлись по нескольким коридорам и вышли в большой зал, где было уже немало народа. Там находилась огромная доска, где и висели результаты экзаменов. Как ни странно, система бальная, то есть не колы пятерка, а 80 или 30 баллов. Цифры хоть и знакомые, а вот буквы... В общем, голову сломать можно от закорючек. Не свезло, попала в чужой мир и читать не умею. Но хоть понимаю, уже хорошо. И где тут моя троица? «Девар, ты хоть намекни, где ваши результаты?» шепнула ему, подходя ближе, но не касаясь. «В самом низу», — говорит уверенно и показывает на строчку закорючек, которые были чуть ли не у пола. «Ха! Вы что, провалились? Вы самые последние?» Не ожидала от ботаника таких плохих результатов. «Вообще-то мы самые первые. Чем результат хуже, тем фамилия выше», — устало шепчет мне. Благо тут стоял гул голосов, кто радовался, кто ругался, кто чуть ли не плакал, и в этой всей суете никто не заметил, что один ученик болтает сам с собой. «Странно у вас все». «Ну ладно, поздравляю. Как я понимаю, ты лучший?» «Именно», — заявляет гордо, и я впервые вижу довольную улыбку. «Она у него очень красивая. Я даже засмотрелась». «Не лопни от счастья. Что дальше?» «Нам должны сообщить про практику. Кстати, вот и директор». Кивает, и я замечаю, как в зал входит человек 10 уже преклонного возраста. «Интересно, им и правда много лет, или они тут так посидели?» Вперед вышел мужчина лет 60 с длинными белыми волосами и бородой. На нем была странная серебряная мантия с незнакомыми мне знаками. За ним стояли другие мужчины в мантиях разных цветов, но точно с такими же значками в виде звезды. «Ученики, надеюсь, все ознакомились с результатами. Прошу первые 10 троек зайти ко мне в течение этого часа. Вам будут выданы задания на практику. Следующие 10 троек жду через 3 часа. Остальные подойдите к своим кураторам». Отчеканил мужчина и так же быстро, как пришел, пошел на выход. Я даже сказать ничего не успела, как моя троица чуть ли не полетела следом. Я так бегала только когда диплом получала, а вот с практикой тянула до последнего, надеясь, что про меня просто забудут. Тут все было иначе. Удивляться тому, что мы прибежали первыми, даже не стало. Парни, гордо подняв головы, вошли в кабинет, только тогда, когда им разрешили это сделать после короткого стука. Я же решила остаться по эту сторону. Так как я находилась не так далеко от Дивара, меня не потащило следом. Вот и отлично. Появилось время подумать над своей миссией. А еще помолиться, чтобы нас отправили туда, где водятся девушки, и желательно живые. Помню, как мой ненормальный говорил что-то про кладбище. Но было бы забавно посмотреть, как за ним бегают зомби с мольбой о женитьбе. Эх, даже не успела размечтаться, как из кабинета вышла моя задумчивая троица. Дивар держал несколько листов и что-то там вычитывал. Неужели его мечта о крутом и опасном приключении не исполнится? «Что там?» — не выдержав, спросила у парней. «В комнату». Только я ответил лидер и быстро направился на выход. Еле поспевала за ним в новом платье. Вот они, минусы длинной юбки. Всю дорогу парни молчали и словно о чем-то размышляли. Неужели все так плохо? Ох, надеюсь, нас отправят охранять женский монастырь, иначе я не вижу причин, чтобы так киснуть. До комнаты мы не дошли, долетели, и только дверь закрылась, как я задала вопрос. «Кто-то мне скажет, что случилось? Вы так ждали этого момента, а теперь ходите как замороженные». «Женя, мы не грустим, а размышляем, так как задание у нас весьма необычное. Директор решил проверить, на что мы способны, и подошел к делу с умом». «И?» «Нам нужно найти 5 очень мощных артефактов. А еще они находятся в разных местах, а время у нас ограничено». «Супер! Ты ведь сам хотел что-то посложнее». «Это так, но чтобы все успеть, нам придется действовать очень быстро. Кронор, Факир, давайте быстро набросаем список того, что нам может пригодиться в пути, и сходим в город. Отправляться нужно уже завтра, так как дорога не близкая». «Согласен. Но с чего начнем? Камень Вечного Льда находится на севере, а артефакт Синего Пламени — на юге. Чтобы преодолеть такие расстояния, нужны артефакты-телепорты. И это я еще молчу о других 3», — произнес Факир, садясь за стол и начиная что-то писать. «Ничего. Директор был щедрый и выдал нам немало золотых для покупки именно этих артефактов. Нам нужно только посчитать, сколько их нужно и что требуется еще». Парни развели бурную деятельность, говоря о странных камнях, спальниках, котелках. Я же слушала их полуха, так как составляла свой список. Мы ведь идем в город за покупками, а значит, и я себе что-то вытрясу. Кстати, нужно бы изучить и свой домашний гардероб, ведь мне придется путешествовать вместе с ними. Похоже, придется сходить в магазин и купить 2 кроссовок и походные штаны. От будущего путешествия даже появился азарт. и теперь я с не меньшим интересом ждала новых приключений. А то, что они будут здесь, только большой плюс. А может, не стоит торопиться с поиском невесты? Я ведь еще не видела этот новый мир. Что он мне подарит?